«Я слыхал, что здесь был Збышка», — воскликнул Мацка. «Был. Да вот уж 2 дня как уехал». «Куда?» «Он и сам не знал. На поиски. К жмутской границе поехал, где теперь война». «Ради Бога, отче! Расскажите нам все, что вы о нем знаете». «Да я только то знаю, что он сам мне рассказывал. Он побывал в Мальборке. Заручился там могущественным покровительством брата магистра, первого рыцаря среди крестоносцев. По его повелению, Збышку дозволено во всех замках чинить розыски». «Юранда и Дануськи?» «Да, но Юранда Збышка не стал искать. Ему сказали, что того уже в живых нет». «Расскажите все с самого начала». «Сейчас. Дайте только передохнуть и прийти в себя. Я из иного мира возвращаюсь». «Как из иного?» «Да, я возвращаюсь с того света, куда на коне не доскачешь, а с молитвой дойдешь. От стоп Иисуса Христа, которого я молил смилостивиться над Юрандом». «Вы просили чуда?» «Это в вашей власти», — с величайшим любопытством спросил Мацка. «Не в моей это власти, а Спасителя. Коли пожелает он, то вернет Юранду и глаза, и язык, и руку». «Да, коли пожелает, так уж, конечно, вернет», — ответил Мацка. «Хоть и не о пустяке вы просите». Ксен Скалиб ничего не ответил, может, не расслышал. Глаза у него были еще отуманенные. Видно, он и впрямь забылся, погрузившись в молитву. Он закрыл руками лицо и некоторое время сидел в молчании. Наконец, встряхнувшись и протерев руками глаза, он сказал: «Ну, теперь спрашивайте, как снискал Збышка расположение самбийского правителя?» «Он теперь уже не самбийский правитель. На ристалище снискал он расположение Ульриха. В Мальборг съехались гости, множество рыцарей, и магистр устроил состязание. Ульрих любит выступать на ристалищах. Сражался он и со Збышком. Лопнула тут у Ульриха седельная подпруга, а Збышка легко мог свалить его с коня. Однако он, как увидел, что подпруга лопнула, швырнул копье наземь и поддержал покачнувшегося Ульриха». «Вот видишь, каков он!» — воскликнул Мацка, обращаясь к Ягенке. «За это Ульрих его полюбил». «Да, за это он его полюбил. Он уже больше не пожелал с ним драться ни на острых, ни на тупых копьях, и полюбил его. Когда же Збышка рассказал ему о своем горе, Ульрих, который блюдет рыцарскую честь, распалился гневом и повел Збышка жаловаться к своему брату-магистру. Бог не спошлет ему за это спасение. Мало среди крестоносцев таких, кто стоит за справедливость. Збышка говорил мне, что много помог ему и рыцарь Делорж, который там в большом почете за свой знатный род и богатство. Он во всем свидетельствовал за Збышка». «Как же рассудил великий магистр?» «Великий магистр строго-настрого повелел щитнинскому комтору незамедлительно выслать из Щитна в Мальборг всех невольников и узников, в том числе и самого Юранда. Про Юранда комтур написал, что он скончался от ран и похоронен в Щитна около церкви. Прочих же невольников, и среди них юродивую девку, отослал в Мальборг, но нашей Дануси среди них не было». «От оруженосца главы я знаю», — сказал Мацка, «что Ротгер, которого убил Збышка, при дворе князя Януша тоже упоминал про какую-то дурочку. Он говорил, будто они приняли ее за Дануську. Когда же княгиня заметила ему, что они знали подлинную дочку Юранда и видели, что она не была дурочкой, он ответил: «Это верно, но мы думали, что ее оборотил нечистый». Комтур тоже написал магистру, что они отбили эту девку у разбойников и не держали ее в заточении, а только опекали, и что разбойники клялись, будто это дочка Юранда, которую оборотил нечистый. И магистр поверил? Он сам не знал, верить ему или не верить. Но Ульрих еще больше распалился гневом и настоял на том, чтобы брат послал в Щитно вместе со Збышком одного из правителей ордена, что тоже было сделано. но прибыв в Щитно,